Джубадзе загрустил. «Как же нас сегодня будут пытать?» — проговорил он. Суни-кун улыбнулся. «Уверяю тебя, что даже пальцем не тронут», — сказал он. «Я уже все уладил. Когда войдем в судебный зал, на колени не вставай. Правитель сам сойдет со своего места и предложит нам занять почетные места. А ты слушай, как я потребую у него нашу поклажу и коня. Если хоть что-нибудь пропало, увидишь, как я его изобью». Не успел он договорить, как они уже прибыли в зал суда. Завидев монахов, правитель округа и начальник уезда вместе со всеми чиновниками старших и младших рангов пошли им навстречу. «Праведные монахи», — молвил правитель округа, — «вчера, когда вы явились, я был занят встречей начальника, прибывшего из столицы. Кроме того, я рассматривал похищенные богатства и не успел расспросить вас обо всем». Танский монах, сложив руки ладонями вместе, почтительно склонился и начал подробно рассказывать, как все было. Толпа чиновников то и дело прерывала его возгласами. «Ошиблись! Ошиблись! Не пеняй на нас! Не пеняй!» Затем правитель округа спросил, не пропало ли у них что-нибудь за время пребывания в тюрьме. Суни-кун подошел ближе и, сверкая глазами от гнева, грозно произнес: «Нашего белого коня забрал себе твой судебный служитель, а нашу поклажу присвоили тюремщики. Живо верните все это нам. Сегодня пришел наш черед пытать вас», — злорадно добавил он. «Вот вы какие! Понапрасну хватаете мирных людей вместо разбойников. Какое вам за это полагается наказание?» Глядя на грозный вид Суни-куна, все окружные и уездные чиновники не на шутку перепугались. Они тотчас же велели привести коня и принести поклажу и передали все Сунь-укуну в полной сохранности. Вы бы видели, как трое учеников танского монаха своим свирепым видом старались превзойти друг друга. Чиновники оправдывались, обвиняя во всем родных Коу-хуна. Танский монах стал уговаривать своих учеников: «Братцы, так нам ничего не удастся выяснить. Давайте отправимся в дом Коу-хуна. Во-первых, мы там выразим соболезнования по случаю смерти хозяина, а во-вторых, устроим им очную ставку, и тогда будем знать, кто нас ложно обвинил». «Совершенно верно», — согласился Сунь-укун. «Я вызову мертвеца, и мы от него самого узнаем, кто убил его». Шасен тут же у зала суда помог своему наставнику взобраться на коня, и все с криками и шумом вышли из управления. Многие чиновники тоже прибыли в дом Коу-хуна. Братья Коу-лян и Коу-дун, дрожа от страха, встретили прибывших у ворот земными поклонами и сразу же провели их в главный зал. Все домашние собрались у гроба, установленного во внутреннем дворе, и голосили: «Эй ты, хозяйка, лгунья, оговаривающая мирных людей, перестань вопить!» — крикнул Суни-кун. «Вот я сейчас вызову твоего почтенного хозяина, и он сам скажет, кто убил его. Пусть пристыдит тебя при всех». Чиновники думали, что Суни-кун шутит, но он обратился ко всем с такими словами: «Уважаемые, побудьте немного с моим наставником здесь, а вы, Джубадзе и Шасен, хорошенько оберегайте его. Я мигом слетаю туда и обратно». Ну и великий мудрец. Он выскочил за ворота и сразу же поднялся в воздух. Радужное сияние распространилось на землю и окутало весь дом Коу-хуна, а на небе благовещие пары стали оберегать душу умершего. Теперь только все чиновники поняли, что имели дело с бессмертным небожителем, летающим на облаках и туманах, с мудрецом, который умеет воскрешать мертвых. Все они начали возжигать благовонные свечи и совершать поклоны, но об этом рассказывать мы не будем. Великий мудрец Суньюкун вскочил на облачко и направился прямо в подземное царство тени, где ворвался в зал нелицеприятного судьи подземного царства Сен-Ло. Он так напугал всех, кто там был, что 10 правителей мрачного царства подземного разом покинули тьму и, удивленные, руки сложив для приветствия, вышли навстречу ему. Демоны-судьи, 5 стран неусыпно хранящие, злу воздающие злом, мигом слетелись, и гости, завидев могучего, бить ему стали челом. Шумом и лязгом склонились пред ним в обе стороны 10 деревьев мечей, путь открывая в глубины судилища грозного, в мрак непроглядных ночей. Деревья-мечи, по преданию, растут в аду по дороге к судилищу и наносят раны грешникам своими ветвями-мечами. Дикий хребет в остриях и уступах бесчисленных свой разомкнул полукруг. Склоны его, что клинками кривыми утыканы, гладкими сделались вдруг. В сумрачный город, где стонут безвинно умершие, свет благодатный проник. 1000 душ, безнадежно искавших пристанище, духами стали в тот миг. А под мостом, что высоко повис над свирепою, бурную рекою «Как быть?», 1000 грешников, волнами мучимых издавна, к брегу сумели доплыть. Бурная река «Как быть?» в эту реку по буддийским верованиям падают с моста грешники и потом долгое время не могут выбраться на берег. Правду сказать, если луч от сияния священного здесь хоть однажды блеснет, кажется сразу, что душам за все прегрешения небо прощения шлет. К 1000 измученных вечными пытками сразу спасение пришло. В мрачных застенках под сводом судилища страшного стало внезапно светло. 10 судей подземного царства радушно встретили великого мудреца Суньюкуна и стали расспрашивать его, зачем он пожаловал и по какому делу. Суньюкун сразу же спросил: «Не скажете ли вы, кто из вас принял душу Коу Хуна из уезда Дивная Земля в округе Медная Башня, который дал обет приютить и накормить 10 000 монахов? Узнайте поскорей и выдайте его душу». «Коу Хун был добрым мужем», — отвечали судьи. «Ни один демон-гонец не был послан за его душой. Она сама прибыла сюда, встретилась с отроком в золотых одеждах, который состоит при правителе подземного царства, и отрок повел ее к своему повелителю». Суньюкун тотчас простился с судьями преисподней и направился во дворец изумрудных облаков к правителю подземного царства, который в то же время являлся бодхисаттвой. После взаимных приветственных поклонов Суньюкун рассказал обо всем, что произошло. Бодхисаттва обрадовался и сказал: «Срок жизни Коу Хуна был заранее предопределен. И когда он кончился, Коу Хун, не страдая от тяжких недугов, сразу же покинул бренный мир. Так как он облагодетельствовал многих монахов, а также отличался исключительной добротой, я принял его душу и назначил столоначальником, ведающим списками, в который заносятся все добрые дела. Поскольку ты сам явился за его душой, великий мудрец, я продлю ему жизнь еще на 12 лет. И сейчас же велю его душе последовать за тобой. Отрок в золотых одеждах тут же привел душу Коу-Хуна, которая при виде Сунь-Укуна громко воскликнула. «Почтенный наставник! Почтенный наставник! Спаси меня!» «Тебя убили жестокие разбойники», — отвечал Сунь-Укун. «Сейчас ты находишься у правителя подземного царства, который в то же время является бодхисаттвой. Я пришел к нему за тобой. Ты вернешься сейчас на белый свет и подтвердишь, что все это верно. Твой повелитель отпустил тебя и продлил тебе жизнь еще на 12 лет, после чего ты снова вернешься сюда». Тут душа чиновника стала земно кланяться, выражая глубокую благодарность. Затем Сунь-Укун поблагодарил бодхисаттву и распростился с ним, а душу Коу-Хуна превратил в пар, запрятал себе в рукав, вместе с ней вышел из подземного царства и вернулся на белый свет. Вскочив на облачко, Сунь-Укун быстро примчался к дому Коу-Хуна. Там он велел Джубадзе приподнять крышку гроба и втолкнул душу в тело Коу-Хуна. Тот мгновенно начал дышать и вскоре ожил. Затем он вылез из гроба и поклонился до земли танскому монаху, а также его ученикам. — О, наставник! Наставник! — проговорил он. — Я безвременно скончался. И только благодаря твоей величайшей милости, благодаря тому, что ты сошел в подземное царство и вызволил меня из судилища, я вновь возродился к жизни. Казалось, что изъявление благодарности не будет конца. Когда же он обернулся и увидел чиновников, выстроившихся в ряд, то вновь начал отбивать земные поклоны и с удивлением спросил их: «Уважаемые начальники, как же это вы оказались в моей недостойной лачуге? Все дело началось с того, что твои сыновья подали жалобу на этих праведных монахов, обвинив их в ограблении», — отвечал правитель округа. «Я тотчас же послал людей на поимку. Мне и в голову не приходило, что праведные монахи по дороге встретились с разбойниками, которые произвели ограбление и убийство в твоем доме. Монахи отняли у них все награбленное и отправились обратно, чтобы вернуть тебе твои богатства. Это я по неведению послал людей схватить их, не произвел подробного дознания и сразу же бросил в темницу. И вот сегодня ночью твоя душа явилась к твоим сыновьям, а ко мне явилась душа моего покойного дяди и рассказала обо всем, что произошло. Кроме того, в уездном управлении видели сошедшего на землю блуждающего духа. Вот сколько важных событий произошло одновременно. Потому я и освободил праведных монахов, а один из них отправился куда-то и вернул тебе жизнь». Продолжая стоять на коленях, сверхштатный чиновник Коу-Хун стал рассказывать, как было дело. «Почтенный отец», — начал он, — «ведь и на самом деле с этими 4 праведными монахами поступили несправедливо. В ту ночь ко мне в дом ворвались 30, а то и больше, отъявленных разбойников. Они зажгли факелы, вооружились палками и начали грабить мое имущество. Мне стало жалко терять свое добро, я начал усовещивать их. Неожиданно один из них так пнул меня ногой, что я сразу же умер. А эти праведные монахи ни в чем не повинны. Затем он подозвал жену и накинулся на нее. «Ну скажи, Кто меня пнул ногой и убил насмерть? Как смели вы подать лживую жалобу? Я попрошу правителя округа наказать вас. Тут все домашние, старые и малые, повалились в ноги Коу-Хуну и принялись отбивать земные поклоны. Правитель округа проявил полное великодушие и простил им вину. После этого Коу-Хун приказал устроить пир, чтобы отблагодарить окружное и уездное начальство за щедрые милости. Однако чиновники посидели недолго и вернулись в свои учреждения. На следующий день хозяин дома вновь вывесил вывеску «Добро пожаловать, монахи!» и стал уговаривать танского наставника остаться у него пожить, но тот наотрез отказался. Тогда Коу-Хун созвал всех своих родных и друзей, опять как в прошлый раз были вынесены флаги и хоругви, и начались пышные проводы. Вот уж поистине, в расселенных земли угрюмой, где многое скрывает мгла, таятся мрачные злодейства, творятся темные дела. Но над землей в безбрежном небе поныне истина тверда, и душу добрую напрасно там не обидят никогда. Нелегок путь, но добровольно, взяв на себя тяжелый труд, к благому Будди Татагати упорно путники идут. Идут к Линшань, горе чудесной, где мудрость, мир и чистота, где беспредельному блаженству открыты вечные врата. О том, как наши путники встретились, наконец, с Буддой, вы узнаете из следующей главы.